Глава 20. Что скрывается внутри? Мэйлин. «Кого-то ты мне напоминаешь», — заявила Элли, заглянув в комнату и изучающе скользнула выцветшими от старости глазами по моему наряду. «Вот только не могу вспомнить, кого именно». «А как вам мой наряд? Слишком откровенный». Я усмехнулась своему отражению. «Нет, все-таки проживание у Норы мне определенно нравилось больше. Ей бы точно понравился мой внешний вид». Я кинула взглядом свое простое, но красивое платье изумрудного цвета и приложила к лицу такого же цвета маску. Под платьем, как всегда, было спрятано оружие. Все-таки не развлекаться туда иду. Но в этом платье не слишком низкое декольте. «Но вот не нравится мне, и все», — сварливо настаивала Элли. О, как долго она бурчала вчера из-за того, что на маскарад я иду с Кайлом, а не с Лайоном. Эта ворчливая старушка, по-видимому, твердо была намерена довести меня до сумасшествия своим сводничеством. Да, жаль. А там, к слову, и Лайон будет. Приняв на себя очень расстроенный вид, выдала я. О, боги, как оживилась Элли. Короткие ножки тут же засеменили в мою сторону, а морщинистая рука легла на мое оголенное плечо. «Не врешь?» Сощурив глаза, поинтересовалась она. «Нет, но он просил не говорить Кайлу». «Ладно, тогда и я скажу тебе правду. Красивое платье, и тебе оно очень идет. И хорошо, что волосы распущенными оставила. Я же говорю, что напоминаешь мне кого-то, да вспомнить не могу. Правда, твой спутник тебе не подходит». «А почему вы так Кайла не любите?» Все же решила поинтересоваться я. «Потому что мне по душе такие, как Лайон», — ответила старушка. Я поняла, что у меня появился отличный шанс ее немного разговорить. «А вы знали его жену?» «А кто же ее не знал? Ее весь Шеринг знал. Красивая была. Сразу она Лайону приглянулась. Напором ее завоевал. Ох, а какой был скандал, когда она с ним в столицу убежала». «Убежала?» «Ну да. Лайон, считай, невесту чужую украл. Ведь замуж должна была выйти за одного богатого аристократа. Она взяла и удрала с обычным сыщиком». «А почему Кайл сказал мне, что они просто уехали?» Пытался обелить друга и сестру или скрыть давний скандал. Но зато теперь понятно, почему семья Сальтеро винит Лайона в смерти их дочери. «А почему Лайон вернулся сюда? Он вам не говорил?» «Сама не знаю, зачем», — спросила я. «Тут и говорить ничего не надо», — устало махнул рукой Элли. «Не может он отпустить свою Ви. Вина в нем сидит, съедает его день за днем, и он верит в то, что сможет искупить свои грехи перед погибшей женой и дочкой. Но не понимает он, что прошлое отпускать нужно. Нельзя за призраками гоняться. Ничего хорошего в этом нет. Я 80 лет прожила и знаю, о чем говорю. У Лайона все вот тут». Рука Элли притронулась к своей седой голове, а потом переместилась в область сердца. «А должно быть тут». «Может, он просто ее очень сильно любил?» «Все однажды очень сильно любят и теряют. Я потеряла мужа и двоих сыновей. Думаешь, мне легко было?» «Нет. И так же, как и Лайон, сердце свое тогда закрыло, пока не встретила одного мужчину». Элли села на мою постель, сложив дрожащие руки на коленях, а я присела рядом, с интересом слушая ее историю. «И что было?» «Он приехал к нам из столицы. Красивый, статный». Продолжала старушка, ее губы тронула легкая улыбка, а щеки немного прозовели. И на меня вдову сразу глаз положил. Приглянулась я ему. «А вы?» А я сопротивлялась своим чувствам, ведь только 2 года прошло, как мужа и детей похоронила. Нравился он мне очень. Достыдилась я своих чувств сама перед собой. Считала, что неправильно это все. Да и городок небольшой, судачить начнут. «И вы расстались?» «Да, одну ночь я с ним провела». Глаза Элли увлажнились. А потом он уехал. Звал меня с собой, силой пытался увести, а я испугалась, потому что поняла, что испытываю к нему чувства сильнее, чем к покойному супругу. Считала, что неправильно это все. Предательницей себя чувствовала. Я обняла старушку и положила ей голову на худенькое плечо, чувствуя ее переживания. 50 лет уже прошло, — продолжила она. «И память моя тускнеет с каждым годом. Но хорошо помню я своего красавца эту единственную ночь. И жалею, что не уехала тогда. Теперь понимаю, что не стыдно это — любить кого-то сильнее. Да вот поздно уже. Поэтому и не хочу, чтобы Лайон судьбу мою повторил. Дальше жить нужно. Боли в мире много, но сердце не нужно закрывать». Я улыбнулась и сжала старушку в объятиях. «А почему вы решили, что именно я Лайону голову вскружить должна?» Он тебя ближе всех к себе подпустил, в напарницы взял, ко мне привел, чтоб соблазна не было у него, а это уже многое значит. Нравишься ты ему, до сердца свое он снова открывать не хочет». «Так он разве не приводил сюда больше никого? Вы же говорили...» «А, ты про ту девицу?» «Да в сером квартале он нашел одну бедняжку». Девица сказала, что не помнит ничего. «Так он помочь ей хотел. Ко мне привел, а это...» «Тьфу! Гулять начала, устроила тут неизвестно что. Еле прогнала ее. Так она напоследок меня еще чуть не обчистила». «Так значит, Лаэн не любовницу свою Элли поселил? Отчего-то эта новость пришлась мне по душе». Во входную дверь громко постучали, прерывая наш душевный разговор. «Беги, красавица, ухажёр твой приехал». Элли ласково погладила меня по руке. «Не подходишь ты Кайлу, а вот Лаэну...» «Всё, я пошла». Поднявшись на ноги, протараторила я, пытаясь быстрее оборвать песенку сватовства, которую слушала уже второй день. «Удачи». «И да, Лаэн не умеет танцевать». На прощание предупредила меня Элли. «Мы работать туда идем. Я думаю, что его таланты нам не пригодятся», — крикнула уже у двери и, покрепче зажав в руке маску, выскочила на улицу. Бал поразил меня своим величием и количеством приглашенных гостей. В огромном зале, казалось, негде было упасть яблоку. Это был мой второй бал в жизни. Первый состоялся, когда мне было 20 лет, и Саурон вынудил меня принять участие в ежегодном балу хранителей, втайне надеясь на то, что я найду там подходящего кавалера. Но, конечно же, это было безуспешно. Ведь тогда все мои мысли были заняты тем, чтобы уговорить Саурона взять меня на работу в отдел. «Гостей намного больше, чем я предполагал», — шепнул мне на ухо Кайл. «Я вообще ничего не предполагала», — прошептала тихо, уже задыхаясь от едкого запаха духов, которые смешались в воздухе. «А где мэр?» «Справа. Стоит у столов с напитками вместе с Эстри. Его имя — Ростер Мейер». Я повернула голову, рассматривая виновника этого торжества. Седовласый высокий мужчина мило беседовал с двумя леди и выглядел вполне дружелюбно. Я перевела взор на девушку, стоящую рядом с ним, и сразу же встретилась с недовольным взглядом голубых глаз. Эстри смотрела на меня с презрением и нескрываемой ревностью. «Может, стоит побеседовать с ней и сообщить, что Кайл мне не нужен и что я не собираюсь его уводить?» Но я все же отбросила эту мысль. «Если я буду объясняться со всеми ревнивыми особами, то делом так и не займусь». Но надо было признать, выглядела она просто потрясающе. Бежевое платье, расшитое многочисленными жемчужинами, восхитительно переливалось на свету, а в светлые волосы были вплетены украшения. «Мне кажется, что твоя Эстри ревнует», — известила Кайла и сразу же услышала его смешок. «Пусть. Ей иногда полезно. Я уже достаточно ее поревновал. Тем более она знает, что мы здесь по работе». Кайл взял меня за руку и повел к танцующим парочкам. «С чего начнем?» — спросил он и закружил меня в танце. Взгляд мой задержался на официантах, ловко лавирующих между гостями с подносами в руках. Для Лаэна пробраться сюда в качестве официанта стало бы идеальным вариантом, потому что гостей действительно проверяли слишком тщательно. «Показ наблюдения», — ответила, продолжая осматривать зал. «Обращай внимание на все, что покажется тебе подозрительным». «Хорошо. И да, Мэйлин, давай, пожалуйста, не так, как с Вальберти. Я здесь, а значит, ты можешь на меня рассчитывать». «Постараюсь». По брошенному на меня взгляду было понятно, что мой ответ Кайла явно не устроил, но он, как всегда, тактично промолчал. Уже через час этого веселого мероприятия мои ноги ужасно болели. Мне пришлось подарить настойчивым кавалерам просто огромное количество танцев, пока я с нетерпением ждала появления Лаэна. Но мой напарник, по-видимому, совсем не торопился на этот бал, и именно это и подстегнуло меня к действию. Я больше не видела смысла терять драгоценное время и ждать его. Я взглянула на Кайла, кружившего в танце свою Эстри, и усмехнулась. Было видно, что его королева немного оттаяла в родных объятиях, и холод ее спал. Они были влюблены и счастливы. Это читалось в их сияющих глазах. И я невольно подумала о том, что хочу, чтобы и на меня кто-нибудь смотрел точно так же, как Кайл смотрит на свою возлюбленную. Понимая, что мысли мои двинулись совсем в неправильном направлении, я принялась искать глазами мэра. И нашла. Он стоял у алькова и беседовал с одним из гостей. Вид у Ростера Мейера был очень довольный. Я, сощурив глаза, сконцентрировала все свое внимание на его собеседнике, стоявшем ко мне спиной. Черный костюм отлично сидел на мощной фигуре, а темные волосы были аккуратно зачесаны назад. Незнакомец сложил руки за спиной и с интересом внимал каждому слову, произнесенному Ростером. Я же скользнула взглядом по его рукам и в ужасе распахнула глаза. Отсутствие мизинца на правой руке без сомнения указывало на то, что это и есть Грейт Эйвори, чернокнижник, который ищет артефакт. О чем они беседуют с мэром? Неужели Ростер знает, где артефакт времени? «К черту тебя, Лайон!» — прошипела тихо и, подняв юбку, поспешила к выходу из зала. Главное — не заблудиться в этом проклятом доме и побыстрее добраться до кабинета Ростера. Но не успела я пройти и половину пути, как меня догнал Кайл. «Все-таки решила от меня избавиться?» — усмехнулся он и, обхватив мой локоть, продолжил путь вместе со мной. «Надо срочно обыскать кабинет мэра!» — сквозь наигранную улыбку пропела я. «Хорошо». «Кайл!» — прощебетал тонкий голосок. И прямо перед нами выросла женская фигура. Пышногрудая, к слову, фигура. Бордовое платье девицы было, как мне показалось, чересчур откровенным и облегало все ее прелести. И только детально изучив ее наряд, я, наконец, перевела взгляд на лицо. Серые глаза смотрели на меня через прорезь черной, украшенной позолотой маски с интересом. Темные волосы незнакомки плавными волнами ложились на смуглые плечи. «Шалия!» — улыбнулся Кайл. «Здравствуй!» «О, так это любовница мистера Уэйда, от которой он был вынужден ненадолго оторваться, когда меня притащили в отдел из-за этого проклятого пера. Лайн что, питает слабость к большим бюстам?» «Ты один, Кайл?» «Нет, со спутницей. Знакомься, это Мейлин». «Я не это имела в виду», — обиженно надув губы протянула Шалия, вероятнее всего решив, что я не стою ни капли ее внимания. «Лайна тут нет», — раздраженно отрезала я. По какой-то причине мне хватило несколько секунд, чтобы эта девица вывела меня из себя. «Жаль», — вздохнула она, и при вдохе ее грудь поднялась еще выше, что тут же привлекло внимание моего спутника. «Кайла, может, ты принесешь мне и Мейлин напитки?» «Мы вообще-то спешим», — буркнула, смерив девицу ледяным взглядом. «Но все мои планы разрушились, когда мимо нас прошел мэр в компании своего собеседника». И я была уверена, что они направляются к кабинету, чтобы продолжить разговор наедине. Проклятье! Упустила такой шанс! Кайл, вероятнее всего, тоже оценил ситуацию, потому что, как и я, смотрел в спину мэра. «Я принесу напитки?» — обреченно вздохнул он и повернулся ко мне. «Да, было бы неплохо», — улыбнулась, хотя моим самым большим желанием было закричать, выплеснуть свои эмоции. Я, черт возьми, упустила такую возможность. «У вас красивое платье», — окинув меня с ног до головы, заключила Шалия, стоило Кайлу покинуть нас. «Спасибо. Но я бы сделала в этом фасоне декольте пониже». «Господи, у мистера Уэйда слабость к кокеткам». Стиснув зубы от злости, я высматривала Кайла у столов с напитками. Чуть не выругалась вслух, когда увидела, что он остановился возле Эстри. «Мне нравится мое платье». Процедила сквозь зубы, думая о том, что пора бы избавляться от этого назойливого общества. Спасибо за беспокойство. Губы Шалии растянулись в наглой и хитрой усмешке. Хотя это платье дразнит фантазию. Так и хочется снять его с тебя, М. Брукс. Я стремительно повернула голову к своей ненавистной собеседнице. Какого дьявола? Лайон? Прошипела я, не в силах поверить, что этот гад пришел в женском облике. Он использовал артефакт маскировки. Это же запрещено. «Я же говорил, что напарник у тебя только один», — подмигнула мне моя собеседница, и еще раз взглянув на бюст, которым обзавелся мистер Уэйд, я все же расхохоталась.